Глава 27. Естественно, я пришел самым последним, чем вызвал страшное недовольство Сержа. «Где ты был так долго?» – поморщился. «Серж, мог бы прийти раньше, пришел бы. У меня были сложные сутки. Давай ты не будешь добавлять мне проблем, пожалуйста», – попросил я. «Ты же не думаешь, что мне безразлична судьба Сони?» Одаренный вздохнул, беря себя в руки. «Да, извини, погорячился». Я похлопал его по плечу. «Все нормально. Давай разузнаем, что там к чему». Я огляделся, увидев пару взрослых Минокура, но ни одного старейшины. «Старейшины не пошли?» – спросила Сержа. «Заняты. Не сочли нужным сюда приходить?» – Серж сжал кулаки. «Не столь важный повод». Я устало потер переносицу. «Ладно, если подумать, чего им действительно здесь торчать?» Юстицарии свое дело сделают, а пара наших решат все вопросы с родом. Одаренный кивнул, не став оспаривать мои слова, и немного расслабился. Но осадок явно остался. А я пошел искать Анка или кого-нибудь, с кем можно говорить. Стоявший на входе офицер, лицо знакомое, но по имени не знаю, лишь коротко на меня глянув, кивнул себе за спину. «На кухню проходи». Люди, с которыми обычно работает Дерн, это хорошо. Утр встретился в коридоре. Мужчина опрашивал Минокура и мне лишь коротко кивнул. Они даже не пытаются скрывать наше знакомство. С другой стороны, они вытащили меня из трущоб, чего бы нам не поддерживать связь. Домик оказался небольшим, а квартира Сони занимала лишь часть его. Насколько я понял, всего в двухэтажном доме было 4 квартиры. Кухня маленькая, уютная, в светлых тонах. Радовала отсутствие крови. Успокаивала. Слегка заторможенный мозг пробуксовывал шестеренками, отказываясь присматриваться к деталям и анализировать увиденное. Дерн сидел за кухонным столом, опрашивая какую-то женщину, явно недовольную происходящим. «Ката, я думал, ты самый первый здесь окажешься». Пожал плечами. «Спешил как мог, помешаю». Женщина, в которой неуловимо угадывалось сходство с Соней, бросила на меня неприязненный и одновременно опасливый взгляд. Странное сочетание. «Нет, я здесь закончил. Спасибо за предоставленное время», – кивнул он женщине. Она встала, позволяя мне лучше себя рассмотреть. Тормозящий мозг все же сделал холостой оборот и заработал. Родственные связи налицо, причем ближайшие, была бы моложе, сказал бы, что сестра, а так с большой вероятностью мама, с той разницей, что дочка получила все самое лучшее, на голову превзошла маму и в красоте, и в аристократичности, и в природной грации. Мама тоже была красива, бесспорно, и проигрывала, пожалуй, только дочери. Это все, что я успел понять, пока она не ушла. «Присаживайся». Я сел, с тоской окинув кухонный гарнитур. Мечтаю о чем-нибудь бодрящем. «Ты какой-то заторможенный», — отметил Брюс. «Долгая ночь. Чем обрадуешь?» Дерн вздохнул. «Ничем. Все произошло рано утром, между 4 и 5 часами. И очень быстро. Соседи даже не проснулись, посчитав, что шум им почудился через сон. Самое отвратительное – мы нашли следы поводыря». Всплеск адреналина разогнал сердце и прогнал сонливость. Похищение само по себе проблема, но если человека не убили сразу, то похищенный зачем-то нужен живым. Однако с тварями все сложнее и хуже. «С того порыва?» – Дерн кивнул. «Именно. Крикунов поймали, а вот этот скрылся. Ты полагаешь, что это не совпадение?» Брюс невесело улыбнулся. «Мне по профессии не положено верить в совпадение, Ката». Киваю, отлично его понимая. Он подозревает Кимура. «Хорошо, давай рассмотрим эту версию. Что вы говорили ему обо мне?» Он отрицательно качнул головой. «Ничего. Сказали, что его жизнь оплачена, и все». Я поморщился. То есть ему надо было организовать побег, потом найти меня, проследить и вычислить, что Соня – отличная мишень для начала мести. Заглянул юстицарию прямо в глаза. «Слишком сложно». Дерн кивнул. «Да, добавь еще сверху, что все это ему надо было выполнить в одиночку, скрываясь от юстицариев, его активно разыскивающих. И если он как-то и связан с этим делом, то не напрямую. Мне намного проще поверить, что кто-то помог ему выйти, обвинил тебя во всем, в чем только возможно, и потом указал на Соню, как на первую цель для мести». Тут же выдал Брюс вполне логичную версию. И ведь даже опровергнуть нечем. Да, это больше похоже на правду, но предполагает, что у меня есть очень могущественный недоброжелатель. А такой есть? С любопытством наклонил голову юстицарий. Мои недоброжелатели либо не настолько могущественны, чтобы подобное провернуть, либо настолько могущественны, что не будут заниматься такой ерундой, а скорее просто про меня забудут, как о мелкой случайной помехе. Шутка. Нет, единственные, кому я серьезно прищемил хвост, это боярские. Дерн отрицательно покачал головой. Нет, целый род сейчас не будет тратить время и ресурсы из-за тебя, а одиночный мститель не подтянет такой масштаб. Значит, как ни странно, дело в самой Соне. Тебе известен кто-нибудь, кто желал бы ей чего-то подобного? Он обвел рукой кухню, подразумевая устроенные в квартире разрушения. Я задумался. Задумался сильнее. Еще раз всех перебрал. Нет, я таких не знаю. Некого даже предположить. Дерн вздохнул, постучал пальцами по столу. Удивленно посмотрел на свою ладонь, поморщился и встряхнул рукой, будто пытаясь стряхнуть с нее грязь. В общем, расклад такой. Поскольку здесь нашли следы твари, официально дело передано безликим, а они поисками людей и расследованием похищений не занимаются. Однако все указывает на то, что похитил твою Соню именно человек, одаренный. Я поднял руку. Так, стоп. Я всего один раз видел, как человек пытался управлять тварью, и получилось у него не очень. Дерн кивнул. Поводри достаточно разумны, чтобы сливаться с одаренным. Правда, это должно быть эпическое стечение обстоятельств. Одаренный должен быть в каком-то совершенно неадекватном состоянии, чтобы его защита не выбросила вторженца пинком под зад. Должны быть какие-то очень сильные переживания, чтобы жертва была полностью поглощена одним желанием. Победить соперника, например. Эта слабость станет гнойной раной, через которую демон будет высасывать жизнь из жертвы. Поводыри слишком тупы, чтобы затаиваться и вытягивать жизнь из жертвы потихоньку. Им нужно все и сразу. Все заканчивается за пару недель. И все эти дни жертва будет находиться в неадекватном состоянии. Демон не дает спать, постоянно возвращает жертву к тяжелым воспоминаниям, накручивает, чтобы одаренный даже не задумался о том, что демон враг, и его надо изгнать. Меня передернуло. То есть Соня сейчас в компании маньяка, одержимого безмозглым демоном. Болеск. Поэтому я выделю пару человек, чтобы они прошлись по всему кругу общения с Соней, проверили все ее контакты. «Пару человек?» – возмутился я. «Нужно больше». «Не могу, Ката. Нет у меня свободных людей. Найди!» Я вскочил, но голос не поднял, наоборот. Голос мой стал предельно холоден и спокоен. «Найди еще людей, Брюс. Иначе я сначала найду этого ублюдка, а потом сделаю с твоими близкими все то, что он сделает с Соней, и только после этого доберусь до тебя. Ты меня понял?» Несколько долгих секунд мы смотрели друг другу в глаза, и Брюс отвел взгляд. «Я мобилизую рекрутов. Успокойся, Ката, мы найдем ее». «Ого, я спокоен. Я очень спокоен». «Я спокоен, как никогда, Дерн. От меня еще что-нибудь нужно?» «Нет, от тебя ничего». Покинув дом, я вышел на улицу, где меня ждали Серж и Анка. «Ну что?» – тут же спросил Серж. Я потер переносицу, глаза начинали ныть. Они считают, что при нападении здесь была тварь из нижнего города, поводырь. Твари будут искать безликие, а юстицарии проверят все контакты Сони. Они думают, что это кто-то очень сильно хотел ее достать, и поводырь этим воспользовался. Серж тихо ругнулся. «Да она же выступала на сцене. Любой придурок, которому она отказала, мог...» А я думал над тем, что еще могу сделать. Привлечь к поискам Шона и Цвая? Так после того, что я устроил в трущобах ночью, их из патрулей не выпустят. И это неправильный подход. Юстицарии ищут вслепую, перебирая все варианты подряд. Рано или поздно найдут, но скорее поздно, и два лишних человека ситуацию в корне не изменят. Попробовать через Минокура или еще как-то повлиять на безликих, купить у них их время, чтобы они сосредоточились именно на поисках Сони. Сложно представляю, как подойти к такой задаче. Наемники. Опять вопрос с деньгами. Надо найти Алексоса и узнать, что произошло. Но, допустим, мы с Сержем денег найдем. Какую задачу ставить наемникам? А есть вообще какие-нибудь способы найти человека с помощью магии? Серж поморщился. Либо длительная подготовка, либо требуется куча вещей, которых у нас нет, и взять их неоткуда. Проклятье! Я закрыл глаза и сосредоточился. Астарта, ты можешь найти демона в городе? Из глубины пришли чужие эмоции, желание служить, готовность выполнять любые приказы, а затем растерянность. Несколько долгих секунд сосредоточенности, и я получил ответ. «Я не знаю, как это сделать, хозяин», – призналась она. Я упрямо продолжил перебирать все варианты, какие приходили на ум. Мината? И чем он поможет? Бросит все силы на поиски с риском раскрыть себя и своих людей? Не смешно. Синдзи? Юнона? Чем они помогут? Грета? Даже если я смогу с ней поговорить, даже если смогу как-то выйти на Харона, и что? Грахиры? С ними вообще непонятно, что там произошло. А затем я осознал. Осознал, что снова беспомощен. Все мои навыки, вся сила, все связи, полученные за последнее время, все бесполезно. Я ничем не могу помочь Соне, только ждать. Ждать и надеяться. Я выругался негромко, коротко и емко. «Я помогу остальным с поисками», – сказала Анка, которой стало неловко оставаться с нами. «Я попробую... не знаю... что-нибудь попробую придумать», – добавил Серж. Его чувство беспомощности тоже душило. «Да, я тоже», – кивнул. «Надо занять себя. Найти дело». «Одно у меня есть. Решить вопрос с жильем. Надо было у Сержа спросить, но парень уже ушел. Не буду его догонять, не хочу. Обратиться к Серсеи и выслушать длинный монолог на тему прощения, примирения, взаимопонимания и прочей дребедени. Нет, сейчас я такое не перенесу. Значит, сначала к Алексосу. Разберемся, что там у него случилось. Может, и с жильем поможет, или с деньгами?» Сказано, сделано. Обретение какой-то, пусть промежуточной, но цели позволило отодвинуть муторные мысли на задний план. Главное не сорваться, а то угрозы Дерну – это уже на грани фола. Надеюсь, у Алексоса есть в его баре тот бодрящий напиток. Прогулка до клуба «Волчья пасть» немного проветрила голову. Я заставлял себе не гонять мысли о Соне, не пытаться найти способы ей помочь, потому что способов не было. А мысли начнут меня злить. И уже подходя к черному ходу, понял, что ничего хорошего мне здесь не скажут. На лицах охранников было то же выражение, что у охраны игорного клуба. Мне здесь не рады. Ката, я поднимаю руку. Сам вижу, что вы меня не пропустите, понял уже? Хотя бы Алексоса позвать можете? Или он на меня за что-то сильно в обиде? Охранники переглянулись. Переглянулись так, будто хотят мне чем-то помочь, но опасаются. «Алексоса здесь нет, ищи его дома», – наконец ответил мне Грахир. «Знаешь, как найти?» «Вот так новости. У парня отжали его клуб?» «Нет, хоть направление дайте». Мне в общих чертах объяснили, куда идти. Квартал Грахиров был невелик, меньше, чем квартал Минакура, и Алексос жил относительно недалеко. Особняк, как брат-близнец, напоминал дом Олимпии. Я надеюсь, что я правильно пришел, и это именно тот дом, потому что здесь точно таких же два десятка, по 10 на каждой стороне улицы, и ни одного прохожего, даже спросить не у кого. Постучался в запертые ворота. Через пару минут открылась дверь, и кто-то вышел во двор, а затем ворота открыла Тифи. «Ката, я весь день тебя искала». Девушка была в уличном костюме, то есть внешне вполне приличном, публику не эпатировала. «Вот я и нашелся. Войти можно? Или сюда меня теперь тоже не пускают?» «Конечно, входи», – она пустила меня внутрь. «Алексос тебе все объяснит». Несмотря на внешнее сходство, изнутри дом выглядел ощутимо иначе. Но усталость не позволила оценить интерьер. Я больше тер переносицу, чем смотрел по сторонам. «Это Ката! Сам нашелся!» – вбежала Тифи в прихожую. Алексос сидел на диване перед столом. Когда я вошел, он нервно поднялся и вообще весь был предельно напряжен. «Ката, подожди! Сначала один вопрос. У тебя ЦНАСВ есть? Мне надо взбодриться!» Алексос растерянно переглянулся с Тифи. «Нет, здесь нет. Тифи, милая, да беги!» Девушка надулась, потом посмотрела на убитого меня и зажалилась. «Ладно, красавчик, только ради тебя, а то ты выглядишь как свежий покойник. Моя спасительница!» Я подошел и плюхнулся на диван напротив Алексоса. «Ну, рассказывай, чего это меня везде пускать перестали? Да и ты сам здесь сидишь». «Это мой двоюродный брат», – ответил оборотень, тоже сев. Он нагнулся вперед, нервно теребя руки, и сказать, что был взвинчен, это сильно преуменьшить. «Старший брат Коул, он как-то узнал, что я закупился оборудованием для производства оружия. Не знаю как, все бумаги я держал у себя. Похоже, кто-то из закупщиков сболтнул лишнего. Коул спросил у меня, почему я еще не начал торговать оружием. Ведь город ведет закупки, готовится. Я и ответил, что у меня другие планы, а это вообще не его дело. Кажется, я уже в целом представляю, что было дальше. Полагаю, ответ ему не понравился. Спрашиваю, желая услышать историю от оборотня, а не выдумывать ее». «Да, не понравился», – кивнул Алексос. «Он обвинил меня в том, что я трачу ресурсы рода на свои нужды, когда наш город в опасности». Последние слова парень произнес с нескрываемым сарказмом, поморщившись в конце. Я удивился. «Патриотизм головного мозга в терминальной стадии?» Оборотень нервно рассмеялся. «Да, это ты очень точно описал. Он очень падок на громкие слова». «Так, ну ладно, он дурак и не лечится. Как к нему в руки перешли все твои активы?» Оборотень поморщился. «Проблема в том, что у них это семейное, а его отец, мой дядя, сейчас оставлен за главного в делах, пока остальные старейшины заняты мобилизационными вопросами и политикой. И дядя Лекс с легкой руки передал все Коулу, якобы потому, что тот лучше распорядится всеми делами». «Охренеть! Других слов нет. А то, что у тебя партнеры, поставки, обязательства?» Алексос пожал плечами. «Ему плевать, точнее не так. Мы привыкли предоставлять некоторые услуги на грани законности. У нас такая привилегия. Это иногда хорошо, но иногда плохо. Дядя Лекс просто предложил всем моим партнерам идти к нему. мол, он им все объяснит. Что сейчас трудное время, нужно затянуть пояса, вот победим и потом все вернется на круги своя, предположил я. Оборотень кивнул. Лучше я сам не скажу. И я выругался. Уже не так кратко и емко, с куда большей злостью и экспрессией. Согласен, грустно кивнул Алексос. Коул первым делом запретил пускать всех, кого я поставил в списке гостей, как своих друзей. У меня сейчас вообще ничего нет. Так, карманные деньги. Я помассировал переносицу. Так, а кто-нибудь более адекватный среди ваших старейшин есть? Их нет в Эстере, повесил голову Алексос. Как хрупок оказался карточный домик моего мира. Как уязвим. Все, что я сделал с того времени, как стал Минакура, оказалось не стоящим ничего. Вернулась Тифи, подав небольшую кружку с горячим напитком. «Держи, страдалец, сейчас тебе станет лучше». Я навернул напиток залпом без остановки, едва подавив желание попросить добавки. Стало чуть лучше. «Так, отставить панические настроения. Начинаем думать и решать проблемы по мере их появления. Связи у меня никто не отнимал». Шон с Цваем должны сейчас организовывать патрульных. Это потребует какого-то времени. Минато начал действовать. Гоша в отделе. Процесс пошел. Дерн получил мотивирующий подзатыльник и даже не вякнул ничего против. Соню найдем, а тот, кто посмел поднять на нее руку, будет умирать. Очень медленно. Он будет молить о том, чтобы его просто скормили демоном. Но это позже. А сейчас Коул. Значит так, Коул считает, что распорядиться активами лучше. Сделаем так, чтобы он жиденько обосрался. Делай, что хочешь, но всем своим знакомым запрети посещать твои заведения, пока ты вновь не станешь в них главным. Что хочешь, обещай, но все должно опустить. Я тоже со своей стороны приложу некоторые усилия. Надо пустить слух, что при тебе все было нормально, а новый начальник со своим свиным рылом сунулся и все испортил. Все стало плохо. Я хмуро и твердо посмотрел на оборотня. Надо, чтобы стало плохо. Ты меня понял? Говори с поставщиками, что хочешь делай. Хоть сам доставку перехватывай и писай в бутылки. Алексос переглянулся с Стифи и кивнул. Я понял. Я улыбнулся. Улыбнулся так, что от моей улыбки оборотня передернула, а Тифи напряглась и сама того не заметив, ощерилась. Если потребуется, то я сам намекну Коулу, что он не прав. Вежливость одаренные понимать никак не хотят. Тем хуже для них.